И если на данный момент вам удалось задержать свой арест, угрожая мне револьвером...» На лице Джимми отразилось смущение. «Боже, великий!» — вскричал он и торопливо пошарил в кармане. «Да», — сказал он затем, — «как я и опасался. Приношу вам свои извинения, сэр Томас», — продолжил он с мужественным достоинством, извлекая из кармана пенковую трубку. «Вина всецело моя. Не представляю, как могла возникнуть подобная ошибка, однако, оказывается, это не револьвер». Щеки сэра Томаса обрели более густую лиловатость, он уставился на трубку в свирепом молчании. «В волнении момента, я полагаю», — начал Джимми. Сэр Томас перебил его, уязвленный воспоминаниями о своей ненужной панике. «Ты, сосчитайте до 10. Ты, не понимаю, чего вы добиваетесь вашим гайерством?» «Как вы можете?» «Подобные вульгарные выражения», — запротестовал Джимми. «Какое гайерство? Остроумие, находчивость, истечение души, ежедневно вращающейся в высшем обществе». Сэр Томас прям-таки прыгнул к звонку. Положив палец на кнопку, он обернулся, чтобы произнести заключительную речь. «Полагаю, вы сумасшедший!» — почти крикнул он. «Но с меня достаточно. Я слишком долго терпел это шутовство, и я...» «Минуточку!» — перебил Джимми. «Я только что упомянул, что есть и другие причины, кроме трубки, по которым вам не следует звонить. Во-первых, все слуги сейчас приглядывают за зрителями, а потому явиться на звонок некому. Но и это не самая убедительная причина. Вы не выслушаете еще одну, прежде чем осуществите свой замысел? Я вас насквозь вижу. Не воображайте, будто вам удастся меня провести. Меньше всего я... Надеетесь выиграть время, болтая языком, и сбежать? Но я же не хочу сбегать. Как вы не понимаете, что через 10 минут мне предстоит играть на сцене важную роль в прославленной драме? Говорят же тебе, я тебя отсюда не выпущу. Выйти ты сможешь только через мой труп». «Стипльчес в домашнем уюте», — прожурчал Джимми, — «конец вечерней скуки. Однако выслушайте. Да-да, выслушайте. Я не отниму у вас больше минуты. И если, когда я все скажу, желание нажать на эту кнопку вас не покинет, можете вдавить ее на 6 дюймов в стену, если пожелаете». «Ну», — нетерпеливо сказал сэр Томас, — «вы предпочитаете, чтобы я приступил к тому, что намерен сказать... не сразу, а постепенно, подготовив вас к восприятию новости, или же мне следует...» Рыцарь вынул карманные часы. «Даю вам 1 минуту», — сказал он. «Боже мой, мне следует поторопиться. Сколько секунд мне еще осталось?» «Если вам есть что сказать, так говорите». «Ну что же», — сказал Джимми, — «всего лишь следующее. Колье поддельное. Бриллианты вовсе не бриллианты, а стразы». Глава 27. Декларация независимости. Если бы Джимми питал какие-либо сомнения относительно эффектности этого разоблачения, их мгновенно рассеяла бы метаморфоза лица его собеседника. Подобно тому, как богатые краски заката медленно бледнеют, обращаясь в еле заметную зеленоватость, лиловый багрянец на щеках сэра Томаса поэтапно перешел в тусклую красноватость, затем в розовость, и, наконец, их покрыла однотонная бледность. Его челюсть отвисла до предела. Поза праведного негодования обмякла, на его одежде возникли неположенные складки. Он выглядел как человек, захваченный беспощадным механизмом. Джимми был несколько озадачен. Он намеревался поставить мат своему противнику, заставить его внять доводом рассудка, но не стереть в подобный порошок. Тут крылось что-то непонятное. Когда штырь отдал ему колье, и его опытный взгляд после минуты внимательного осмотра пробудил в нем подозрения, а затем простая проверка их подтвердила, Джимми проникся приятной уверенностью, что даже если колье будет обнаружено при нем, он приобрел сведения, которые сослужат ему добрую службу, стоит поделиться ими с сэром Томасом. Он знал, что леди Джулия не принадлежит к тем дамам, которые с кротостью воспримут сообщение, что бриллиант, ее гордость и слава — всего лишь подделка. Он уже успел узнать ее поближе и не сомневался, что она тут же потребует другое, настоящее колье и примет все меры, чтобы его получить. Знал он и то, что сэр Томас не принадлежит к щедрым и беспечным натурам, которым потратить 20 000 фунтов — сущие пустяки. Именно этот ход мыслей позволил ему сохранять веселую бодрость духа в беседе, которая иначе оказалась бы крайне неприятной. Он с самого начала понимал, что сэр Томас не поверит в чистоту его побуждений. Однако был убежден, что рыцарь согласится на любые условия —